Глава 4. Борьба за свободу. Камни, накаляясь на солнце, обжигали плечи и руки людей. Легкий ветерок не нес прохлады, но сдувал с гладкой поверхности каменных глыб мельчайшую известковую пыль, разъедавшую глаза. 30 рабов, выбиваясь из сил, тянули жесткие канаты, поднимая на стену тяжелую плиту с каким-то сложным барельефом. Ее нужно было вставить в приготовленное гнездо на высоте 8 локтей. 4 опытных и сметливых раба направляли плиту снизу. В числе их находился Пандион, стоявший рядом с рабом-египтянином, единственным из жителей Айгюптоса, находившимся в Шене среди чужеземных пленников. Этот египтянин, осужденный в вечное рабство за неизвестное страшное преступление, занимал крайнюю клетушку в юго-восточном привилегированном углу Шена. 2 лиловых клейма в виде скрещенных широких полос пятнали его грудь и спину. На щеке была изображена красная змея. Мрачный, никогда не улыбавшийся, он ни с кем не общался и, несмотря на всю тяжесть своего положения, презирал иноплеменных рабов, подобно своим свободным соотечественникам. И сейчас, не обращая ни на кого внимания, понурив бритую голову, египтянин упирался руками в край толстой плиты, чтобы не давать камню раскачиваться. Мокрая от пота черная кожа кедога блестела, резко выделяясь рядом с белым полированным известняком. Вдруг Пандион заметил, что на веревке начали лопаться волокна, и издал предостерегающий крик. 2 других раба отскочили в сторону, а египтянин, не обратив внимания на Пандиона и не заметив того, что делалось вверху, остался под плитой. Молодой Эллен, далеко выбросив правую руку, мгновенным толчком в грудь отшвырнул египтянина назад. В ту же секунду плита рухнула, слегка задев отпрянувшего Пандиона и ободрав ему кожу с руки. Желтая бледность покрыла лицо египтянина. Плита стукнулась о подножие стены, большой угол барельефа откололся. С негодующим криком к Пандиону подбежал надсмотрщик и хлестнул Эллена бичом. 4-гранный ремень в 2 пальца толщиной, сделанный из шкуры бегемота, глубоко рассек кожу на пояснице. У Пандиона от боли потемнело в глазах. «Негодяй, зачем ты спас эту падаль?» — завопил надсмотрщик, замахиваясь вторично. «Плита, упавшая на мягкое тело, осталась бы цела! Это изображение дороже сотни жизней жалких тварей, таких как вы!» — продолжал он, нанося второй удар. Пандион бросился было на надсмотрщика, но был схвачен подоспевшими воинами и жестоко исхлестан бичами. Ночью Пандион лежал на животе в своей клетушке. Его лихорадило. Глубокие борозды от бича на спине, плечах и ногах воспалились. Приползший к нему кедога поил его водой, смачивая время от времени голову. У входной двери послышался легкий шорох, потом шепот. «Акуеша, ты здесь?» Пандион отозвался и почувствовал прикосновение руки. Это был египтянин. Он достал из-за пояса маленькую баночку, долго возился, растирая что-то на ладони. Потом начал осторожно водить рукой по рубцам Пандиона, размазывая жидкую мазь с едким неприятным запахом. Эллен вздрагивал от боли, но уверенная рука продолжала свою работу. Когда египтянин принялся массировать ноги, боль на спине уже прекратилась. А еще через несколько минут Пандион тихо уснул. «Ты что ему сделал?» — шепнул кедога, совершенно невидимый в своем углу. Египтянин, помолчав, ответил. «Это кифи, самое лучшее лекарство, тайна наших жрецов. Мне принесла его мать, хорошо заплатив воину». «А ты хороший человек. Прости меня, я думал, ты дрянь», — воскликнул негр. Египтянин буркнул что-то сквозь зубы и неслышно скрылся в темноте. С этого дня египтянин подружился с молодым Эллином, по-прежнему оставляя без внимания его друзей. Теперь часто по ночам Пандион слышал шорох возле своей клетушки. Если у Эллина никого не было, костлявое тело египтянина быстро скользило внутрь. Ожесточенный, одинокий сын Такем был откровенен и разговорчив, наедине с чутким молодым Эллином. Пандион скоро узнал историю египтянина. Яхмос, сын Месяца, происходил из старого рода неджесов, бывших верными слугами прежних фараонов, но со сменой династии устраненных и обедневших. Яхмос был обучен наукам и стал песцом начальника Заячьего Сепа. Случилось так, что он полюбил дочь строителя, требовавшего крупного обеспечения. Потеряв голову от любви и отчаявшись в возможности быстрого обогащения, Яхмос решил достать нужную сумму во что бы то ни стало и сделался грабителем царских усыпальниц. Знание письменности давало ему большие преимущества в этом страшном, жестоко каравшемся деле. Скоро в руках Яхмоса было много золота, но его невеста оказалась выданной замуж за чиновника с Крайнего Юга. Яхмос пытался скрасить горе веселыми пирами, покупкой наложниц. Деньги быстро исчезли. Понадобились другие. Темные пути богатства уже были знакомы, и Яхмос вновь принялся за свое страшное дело. Но в конце концов был схвачен, подвергся жестоким пыткам. Товарищи его казнены или умерли от мучений. Яхмоса приговорили к ссылке на золотые рудники. Каждая новая партия отправлялась туда во время наводнения, раз в год. Яхмос пока был отдан в Шене, так как не хватало рабочих рук для постройки новой стены храма Пта. Пандеон с интересом слушал рассказы Яхмоса, поражаясь неслыханной отваге египтянина, казавшегося ему невоинственным человеком. Яхмос рассказывал о своем пребывании в страшных подземельях, где мучительная смерть подстерегала смельчака на каждом шагу, благодаря ухищрениям строителей. В самых древних гробницах, скрытых глубоко под огромными пирамидами, сокровища и саркофаги защищались толстыми плитами, запиравшими узкие наклонные ходы. Позже применялись лабиринты фальшивых ходов, прерывавшиеся глубокими колодцами с гладкими стенами. Тяжелые глыбы падали сверху при попытке грабителей отодвинуть загораживавшие ход камни. Груды песка из сооруженных наверху колодцев засыпали входы погребальных камер. Если дерзкие гости продолжали попытки проникнуть дальше, массы земли обрушивались из колодцев и запирали нарушителей покоя усопших царей в узком пространстве между кучами песка и вновь насыпавшейся землей. В менее древних гробницах в темноте низких галерей бесшумно смыкались каменные челюсти. Решетки с копьями падали с колонн, едва нога пришедших ступала на роковую плиту пола. Яхмос знал, как много ужасов тысячелетиями скрывалось в молчании и тьме, поджидая жертву. Опыт приобретался ценой гибели многих товарищей по ремеслу. Не раз натыкался египтянин на истлевшие останки неведомых людей, погибших в западне в неизвестные времена. Много ночей провел Яхмос с товарищами на краю западной пустыни, где на протяжении сотен тысяч локтей тянулись города мертвых. Скрываясь в темноте, не смея говорить или зажечь свет, ощупью, под заунывные вопли шакалов, вой гиен или громовой рык льва, грабители рылись в душных ходах или пробивали целую скалу, стремясь угадать направление, в котором находилась глубоко запрятанная гробница. Страшное ремесло, достойное народа, заботившегося более о смерти, чем о жизни, старавшегося сохранить в вечности не живые дела, а славу мертвых. Потрясенный Пандеон с ужасом слушал рассказы о приключениях этого худого, невзрачного человека, во имя минутных удовольствий столь часто рисковавшего жизнью, и не понимал собеседника. «Зачем же ты продолжал все это?» — спросил как-то раз Пандеон. «Разве ты не мог уехать?» Египтянин рассмеялся беззвучным невеселым смехом. «Страна Кемт — особая страна. Ты, чужеземец, не понимаешь ее. Мы все здесь в плену, не только рабы, но и свободные сыны Черной земли. Когда-то в незапамятные времена пустыни охраняли нас. Теперь Такем, зажатый среди пустынь, это большая тюрьма для всех, кто не может делать далекие походы с многочисленным войском. На западе пустыня, царство смерти. На востоке пустыня, проходимая лишь для больших караванов с запасами воды. На юге враждебные нам дикие племена. И соседние народы пылают гневом на нашу страну, построившую свое благо на несчастье слабых племен. Ты не сын Такем и не понимаешь, как страшно нам умереть на чужбине. В этой повсюду одинаковой долине Хапи, где тысячелетия жили наши предки, взрыхлили всю землю, избороздили каналами и сделали плодородной, должны умирать и мы. Такем замкнут, и в этом его проклятие. Когда слишком много людей, их жизни ни во что не ценится, а переселяться нам некуда. Избранный богами народ не любим людьми чужих стран. «Но сейчас тебе разве не лучше бежать?» — допытывался Пандион. «Бежать одинокому и заклейменному?» — удивился египтянин. «Я теперь хуже иноземца. Запомни, Куеше, бежать отсюда нельзя. Если только силой перевернуть всю страну черной земли. Но кто же может это сделать? Хотя были такие дела в давние времена». Яхмос печально вздохнул. Насторожившийся Пандион принялся расспрашивать Яхмоса и узнал о великих мятежах рабов, потрясавших временами страну. Узнал о том, что к рабам присоединялись беднейшие слои населения, жизнь которых мало отличалась от подневольной. Узнал о том, что простым людям запрещено общаться с рабами, ибо бедный человек даст разъяриться толпе, отданной в рабочие дома, как писали фараоны в наставлениях своим сыновьям. Узок был мир бедных сынов Кемт. Только одну улицу своего селения знал земледелец или ремесленник. Он старался иметь поменьше знакомых, унижался перед стражами, вестниками, приносившими ему повеления чиновников. Фараон требовал покорности и тяжелого труда. За малейшую провинность виновного беспощадно избивали. Громадное число чиновников обременяло страну. Свободный выезд и путешествия запрещались всем, кроме жрецов и вельмож. По просьбе Пандиона Яхмос нарисовал на полу в блике лунного света чертеж страны Кемт. И молодой Эллен ужаснулся. Он находился в середине долины Великой реки длиной во много тысяч стадий. На север или на юг была вода и была жизнь. Но пробраться до границ государства по густо заселенной, усеянной воинскими укреплениями стране невозможно. А по сторонам, совсем рядом, шли безлюдные пустыни. Там не было стражи, но не было и возможности существовать. Немногие дороги с колодцами для караванов хорошо охранялись. После ухода египтянина Пандион провел бессонную ночь, пытаясь придумать план бегства. Юноша инстинктивно понимал, что в дальнейшем надежды на удачный исход бегства будут тем меньше, чем больше изнурит его непосильный труд раба. Только исключительно выносливым и сильным людям может улыбнуться счастье при побеге. На следующую ночь Пандион пополз к этруску Кави, передал ему сведения, полученные от египтянина, и убеждал сделать попытку взбунтовать рабов. Кави отмалчивался, пощипывая в раздумье бороду. Пандиону было хорошо известно, что подготовка к восстанию давно уже ведется, что в группах разных племен выдвинулись свои вожди. «Я не могу терпеть больше! Зачем?» — страстно воскликнул молодой Эллен, и Кави поспешно зажал ему рот. «Пусть смерть!» — добавил Эллен, успокоившись. «Чего ждать? Что изменится?» «Если изменится через 10 лет, так тогда мы уже не сможем ни сражаться, ни бежать. Разве ты боишься смерти?» Кави поднял руку. «Не боюсь, и ты это знаешь», — отрезал Этруск. «Но за нами 500 жизней. Или ты хочешь принести их в жертву? Дорогая цена твоей смерти». Пандион резко поднялся и ударился головой о низкий потолок. «Я подумаю, поговорю», — поспешно сказал Кави. «Но жаль, что всего 2 шены поблизости от нас. Плохо, что у нас нет языков в других шены. Завтра ночью будем говорить, я дам тебе знать. Предупреди Кедога». Пандион выбрался из клетушки Этруска, прополз вдоль стены и, торопясь, чтобы успеть до восхода луны, направился к Яхмосу. Яхмос не спал. «Я ползал к тебе», — взволнованно зашептал египтянин. «Я хочу тебе сказать...» Он запнулся. «Мне сказали, что завтра меня возьмут отсюда. Отправляют 300 человек на золотые рудники в пустыню. Так вот, оттуда не возвращается никто». «Почему?» — спросил Пандион. «Рабы, сосланные туда, редко живут больше года. Ничего нет ужаснее работы там. В раскаленном сердце горы, без воздуха. И воды дают мало, ее не хватает. а нужно бить крепчайший камень, поднимать руду на себе в корзинах. Самые стойкие падают замертво к концу работы, исходят кровью из ушей и горла. Прощай, Куеша, ты светлый человек, и я полюбил тебя, хотя ты спас меня напрасно. Но я ценю не спасение, а сочувствие. Давно уже горькая жизнь заставила нашего древнего певца сложить хвалу смерти, и я сейчас повторяю ее. Смерть стоит передо мной, как выздоровление перед больным, как выход после болезни, — речитативом зашептал египтянин, — как пребывание под парусом в ветреную погоду, как запах лотоса, как путь, омытый дождем, как возвращение домой с похода. Голос Яхмоса оборвался со стоном. Охваченный жалостью, молодой Эллин придвинулся к египтянину. «Но ты можешь сам...» — Пандион не договорил. Яхмос отшатнулся. «Что ты говоришь, чужеземец? Разве я могу заставить свое Ка вечно терзать Ба в никогда не кончающихся страданиях?» Пандион ничего не понял. Он был искренне убежден, что со смертью окончатся и мучения, но промолчал, щадя веру египтянина. Яхмос принялся поспешно рыть землю в углу своей клетушки, отодвинув в сторону солому, на которой спал ночью. «Вот, возьми этот кинжал, если ты когда-нибудь посмеешь. А это на память обо мне, если случится чудо, и ты станешь свободным». Яхмос положил в руку Пандиона гладкий и холодный предмет. «Что это? Зачем мне он?» — удивился молодой Эллин. «Это камень, который я нашел в подземельях одного старого храма, спрятанного в скалах». Яхмос, радуясь возможности забыться в воспоминаниях, рассказал Пандиону про таинственный древний храм, на который он наткнулся в поисках богатых гробниц, у излученной великой реки много тысяч локтей ниже города, столицы Уасет. Яхмос заметил следы старой тропинки, которая вела к крутым утесам от берега небольшого залива, густо заросшего тростником. Место было удалено от селений и никем не посещалось, так как ничего привлекательного для земледельца или пастуха не было на бесплодных скалистых обрывах. Яхмос мог без опаски производить свои поиски и, не теряя времени, направился в глубину узкого ущелья, заваленного каменными глыбами. Камни покрывали тропу, видимо, обвалившись много позже того времени, когда она служила для сообщения с берегом реки. Долго Яхмос пробирался через скалы, промоины, кусты колючек. Ущелье изобиловало пауками, поперек прохода были протянуты их паутинные сети, прилипавшие к потному лицу грабителя царских могил. Наконец стены ущелья разошлись, открывая замкнутую среди высоких холмов долину. В центре ее возвышался бугор, окаймленный двумя рядами оросительных канав. Должно быть, раньше здесь был родник, использовавшийся для сада. Молчание царило в тусклом мареве душной и безветренной долины. Черные блестящие скалы возвышались кругом, замыкая долину. Только на противоположной ее стороне виднелось ущелье, подобное тому, которым пришел Яхмос в это позабытое всеми место. Грабитель взобрался на холм и сразу увидел высеченный в скале ход, ранее скрытый за вершиной бугра. Ход был завален, и Яхмосу пришлось немало потрудиться, прежде чем он смог проникнуть внутрь. Яхмос очутился в прохладной темноте. Отдохнув немного, он зажег светильник, который всегда был при нем, и пошел по высокому коридору, тщательно осматривая выступавшие по обеим сторонам статуи. Яхмос опасался коварных ловушек, грозивших мучительной смертью. Но его опасения оказались напрасными. Древние строители или не приготовили западней, надеясь на скрытое расположение храма, или же минувшие тысячелетия обезвредили ловушки. Яхмос беспрепятственно проник в большое круглое подземелье со статуей бога Тота в центре, склонявшего свой длинный клюв с высоты пьедестала. В стенах Яхмос заметил 10 узких, как щели, входов, расположенных на равном расстоянии один от другого. Они вели в комнаты, заваленные истлевшими вещами, свертками, папирусами, деревянными досками с рисунками и надписями. Одно помещение было заполнено связками сухих трав, превращавшихся в пыль при малейшем прикосновении. В другом лежали груды камней. Не обнаружив ничего интересного для себя, Яхмос обошел 8 комнат. Все они были квадратные. 9-й вход привел Яхмоса в продолговатую комнату, обрамленную колоннами из гранита. Между ними были закреплены доски черного диабаза, испещренные письменами на древнем языке такем. Посреди комнаты стояла еще одна статуя носатого бога Тота. На ее пьедестале в плоской чаше из меди сверкнул в лучах светильника драгоценный камень. Яхмос с жадностью схватил его, поднес к огню и не удержался от возгласа разочарования. Камень не принадлежал к тем, которые ценились в такем. Опытный глаз грабителя сразу определил, что он не имеет для купцов ценности. Но странное дело. Чем больше всматривался Яхмос, тем более привлекательным казался ему неизвестный камень. Это был голубовато-зеленый обломок кристалла, величиной с наконечник копья, плоский, полированный и необыкновенно прозрачный. Заинтересованный Яхмос решил прочесть стенные надписи, надеясь найти какое-нибудь объяснение происхождению камня. Он еще не забыл древнего языка такем, которому учили в школах высших писцов, и принялся разбирать иероглифы, прекрасно сохранившиеся на поверхности диабаза. В подземелье было мало воздуха. Отдушины для проветривания храма давно обрушились. Масло в светильнике догорало, но Яхмос упорно читал, и постепенно перед отверженным грабителем раскрывалась повесть о подвиге, совершенном в незапамятные времена, вскоре после постройки великой пирамиды Хуфу. Фараон Джедефра послал своего казначея Боурджеда далеко на юг, в Танутр, страну духов, чтобы познать пределы земли и великую дугу, океан. На 7 лучших кораблях Боурджед отплыл на юг из гавани Суу на лазурных водах. 7 лет странствовали сыны Черной земли. Они достигли великой дуги и долго плыли на юг вдоль неизвестных берегов. Половина людей и 4 корабля погибли от страшных бурь Великой Дуги. Оставшиеся достигли сказочного пункта. Но приказ фараона гнал их дальше. Им нужно было узнать, где на далеком юге находятся пределы земли. Оставив корабли, сыны Черной земли двинулись на юг по земле. Больше 2 лет странствовали они через темные леса. Пересекали громадные степи, переходили грозные горы, обиталище молний, и достигли, исчерпав все силы, большой реки, на которой обитал могущественный народ, умевший строить каменные храмы. Оказалось, что предел земли все еще бесконечно далек. Там, на юге, за голубыми степями и лесами, с листьями из серебра. И там, за пределами земли, течет великая дуга, океан, пределы которой никому из смертных неизвестны. Путешественники поняли свое бессилие выполнить до конца волю фараона. И, вернувшись в пункт, снарядили новые суда взамен своих старых, источенных червями и разбитых в борьбе с волнами Великой Дуги. Но уцелевших людей едва хватило на 1 корабль. Нагрузив его дарами пункта, храбрецы решили повторить свой неимоверно тяжкий путь. Стремление вернуться на родину придавало им силу. Они победили ветры и волны, песчаные бури, коварные подводные скалы, голод и жажду, пробились в лазурные воды и прибыли в гавань Суу после 7 лет отсутствия. Многое изменилось в Черной земле. Новый фараон, беспощадный Хафра, заставил страну забыть обо всем, кроме постройки 2-й исполинской пирамиды, долженствовавший возвеличить его имя на 1000 веков. Возвращение путешественников было неожиданным для всех. И фараон был разочарован, узнав, что земля и океан необъятны, а народы, обитающие далеко на юге, многочисленны. Ему, считавшему себя владыкой всего мира, Боурджед доказал, что страна Кемт всего лишь маленький уголок исполинской земли, богатые лесами и реками, всякими плодами и зверями и населенные разными племенами, также искусными в работе и охоте. Гнев фараона обрушился на путешественников. Спутники Боурджеда были сосланы в отдаленные области. Под страхом смерти было запрещено рассказывать о путешествии. В записях фараона Джедефра были стерты места с упоминанием о посылке путешественников на юг, в страну духов. Сам Боурджет погиб бы от гнева Хафра, и его путешествие навсегда исчезло бы из памяти людей, если бы не вступился мудрый старый жрец бога наук, искусства и письма Тота. Этот жрец вдохновлял погибшего фараона на познание пределов земли, на поиски новых богатств для обедневшей от постройки гигантской пирамиды Кемт. Устраненный от двора нового фараона Хафра жрецами Ра, он пришел на помощь путешественнику и укрыл его в тайном храме Тота, где собраны были разные тайные книги, планы, образцы растений и камней далеких земель. Великое путешествие Боурджеда по приказу жреца записали на каменных плитах, чтобы сохранить навеки в недоступном подземелье до тех времен, когда стране потребуется это знание. Из самой далекой, достигнутой ими страны, за большой южной рекой, Боурджет привез голубовато-зеленый прозрачный камень, неизвестный жителям Такем. Такие камни добывались в стране голубых степей, лежавшей в 3 месяцах пути южнее большой реки. Боурджет поднес этот знак крайнего предела мира богу Тоту. И именно этот камень взял Яхмос с пьедестала статуи. Яхмос не смог прочитать всей повести о путешествии. Едва дошел он до описания каких-то волшебных подводных садов, встреченных путешественниками в плавании по лазурным водам. Как светильник погас, и грабитель с трудом выбрался из подземелья, захватив с собой только необыкновенный камень. При свете дня кристалл из далеких земель оказался еще более прекрасным. Яхмос не расставался с ним, но камень не принес ему счастья. Пандиону предстоял великий путь на родину, и Яхмос надеялся, что камень, с которым Боурджет добрался домой из неслыханных далей, поможет и Эллину. «А разве ты не знал раньше ничего об этом путешествии?» — спросил Пандион. «Нет, оно осталось скрытым для сынов Кемт», — ответил Яхмос. «Пунт давно известен нам. Много плаваний в разные времена совершили туда корабли Кемт. Но земли далекого юга по-прежнему для нас таинственная страна духов». «Но неужели не было других попыток достичь их? Неужели никто не смог, подобно тебе, прочитать эти древние надписи и рассказать о них всем другим?» — продолжал допытываться Пандион. Яхмос задумался, не зная, что ответить чужеземцу. «Властители юга, начальники южных провинций Такем, не раз ходили вглубь южных стран. Но в записях перечисляется только добыча: слоновая кость, золото, рабы, доставленные фараону. И пути остаются неизвестными. А морем дальше пунта никто не пытался плавать. Слишком велики опасности, и нет теперь столь храбрых людей, какие были в древности». «Но почему же никто не прочел этих надписей?» — не успокаивался Пандион. «Не знаю. Не могу тебе ответить», — признался египтянин. Яхмос действительно не мог знать, что жрецы в глазах жителей Черной Земли, являвшиеся хранителями древних тайн и великими учеными, уже давно не были ими. Наука выродилась в религиозные обрядности и магические формулы. Папирусы, заключавшие мудрость прошлых веков, истлели в гробницах. Храмы стояли в запустении и развалинах. Никто не интересовался историей страны, отраженной в бесчисленных надписях на стойком камне. Яхмос не знал, что таков неизбежный путь всякой науки, оторвавшийся от животворных сил народа, замкнувшийся в узком кругу посвященных. Близилось время рассвета. С тяжелым чувством Пандион простился с несчастным египтянином, у которого не оставалось никакой надежды на спасение. Молодой Эллен хотел взять кинжал, оставив камень Яхмосу. «Неужели ты не понял, что мне более ничего не нужно?» — сказал египтянин. «Зачем же ты хочешь бросить прекрасный камень здесь, в гнусной яме Шене?» Пандион взял кинжал в зубы, а камень зажал в руке и поспешно пополз, старательно прячась в тень от луны, к своей клетушке. До рассвета молодой Эллен лежал без сна. Щеки его горели, дрожь пробегала по телу. Пандион думал о важном переломе в своей судьбе, о скором конце однообразной череды томительных дней тоски и отчаяния. Входная дыра клетушки обозначилась серым пятном, из темноты выступил весь убогий обиход жилья Пандиона. Молодой Эллен поднес кинжал к свету. Широкое лезвие из черной бронзы с выпуклым ребром посередине было остро отточено. Массивная рукоятка с насечкой из азема изображала вытянувшуюся львицу, свирепую богиню Сахмет. Пандион вырыл кинжалом в углу под стенкой ямку и положил туда подарок, чтобы тщательно спрятать, но тут же вспомнил о камне. На ощупь отыскав его на соломе, юноша опять придвинулся к выходу, чтобы лучше рассмотреть кристалл. Плоский обломок камня с округленными краями был величиной с наконечник копья. Он был тверд, чрезвычайно чист и прозрачен. Цвет его казался серо-голубым в предрассветной печальной мгле. Пандион выставил камень на раскрытой ладони в отверстие входа, и в это мгновение вспыхнуло поднимавшееся солнце. Камень преобразился. На ладони Пандиона лежал он полный блеска. Его голубовато-зеленый цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с теплым отливом прозрачного золотистого вина. Зеркальная поверхность камня была отполирована, видимо, рукой человека. Цвет камня напомнил Пандиону о чем-то близком. Его отблеск согрел угнетенную душу юноши. Море. Да, именно таким бывает море вдали от берегов, в часы, когда солнце высоко стоит в синеве безоблачного неба. Нутур-Ае, божественный камень. Так назвал его несчастный Яхмос. Чудесная вспышка кристалла среди безрадостного утра показалась молодому Эллену счастливым предзнаменованием. Да, прощальный подарок Яхмоса был великолепен. Кинжал и невиданный камень. Пандион поверил, что камень послужит залогом его возвращения к морю. Морю, которое не обманет, вернет ему свободу и родину. Молодой Эллен погрузился взглядом в прозрачную глубину камня, из которой всплывали волны у родных берегов. Угрожающий рокот большого барабана пронесся над клетушками Шены. Сигнал утреннего подъема. Пандион мгновенно решил, он не расстанется с необыкновенным камнем, не оставит этот символ свободного моря в пыльной земле Шены. Пусть камень всегда будет с ним. После нескольких не вполне удачных проб молодой Эллен нашел, наконец, способ спрятать камень незаметно в своей набедренной повязке и, поспешно закопав кинжал, все-таки чуть было не опоздал к утренней еде. По пути и во время работы в саду Пандион наблюдал за Кави и заметил, что тот перебрасывается короткими фразами то с одним, то с другим из известных Пандиону вожаков Шены. Те поспешно отходили от этруска и что-то говорили другим. Улучив момент, Пандион приблизился к Кави. Тот, не поднимая головы, склоненной над обтесываемой глыбой, быстро и негромко произнес, не переводя дыхания. Ночью до восхода луны в крайнем проходе у северной стены. Пандион вернулся к своей работе. По дороге в Шене он передал Кидогу слова этруска. Весь вечер провел Пандион в ожидании. Давно уже не было у него такого подъема духа и готовности к борьбе. Едва рабочий дом успокоился и воины на стенах задремали, в темноте клетушки Пандиона появился Кидого. Два друга быстро поползли к стене и повернули в узкий проход между клетушками. Они достигли северной стены, где в узкой щели господствовала особенно глубокая тьма. Воины редко ходили по этой стене. Им удобнее было наблюдать с западной и с восточной стороны, вдоль проходов между клетушками. Поэтому можно было не опасаться, что охрана наверху услышит тихий разговор. В проходе в два ряда, упираясь ногами в стены и голова к голове, лежало не меньше 60 рабов. Кави и Рэмт в середине. Старший этруск шепотом подозвал к себе Пандиона и Кидого. Молодой Эллен, нащупав руку этруска, протянул ему захваченный с собой кинжал. Кави в недоумении ощутил прохладный металл. Порезал руку об острое лезвие и жадно схватил оружие, шепча благодарность. Истосковавшийся по оружию бывалый воин обрадовался. Он понял, что, передавая драгоценный кинжал, молодой Эллен тем самым признавал старшинство Кави, без слов выбирая его своим вождем. Не спросив Пандиона, откуда он достал оружие, Кави заговорил, делая долгие паузы, чтобы лежавшие поблизости могли передать крайним, не имевшим возможности ничего расслышать. Совещание вожаков началось. Решался вопрос о жизни и свободе 500 людей, заключенных в Шене. Кави говорил о том, что нельзя откладывать мятеж, потому что впереди у них нет никаких надежд. Положение может сделаться только хуже, если рабов снова разделят и разошлют. Силы, единственно обеспечивающие успех в бою, уходят в тяжкой работе на угнетателей. Все меньшей бодростью и здоровьем обладают наши тела с каждым месяцем жизни в плену. Смерть в бою почетна и весела. В тысячу раз легче умереть, сражаясь, чем умереть под ударами жестоких бичей. Дружный шепот одобрения пронесся по рядам невидимых слушателей. «Да, мятеж нельзя откладывать», — продолжал Кави. «Но при одном условии. Если мы найдем путь выхода из проклятой страны. Даже если мы отомкнем еще 2-3 шена, даже если мы достанем оружие, наша сила мала, мы не сможем продержаться долго. После великого мятежа рабов владыки Кемт стараются разъединить отдельные шены. У нас нет связи с ними, нам не удастся взбунтовать сразу множество людей. Мы находимся в самой столице, где много войска, и не можем идти по стране с боем. Лучники Айгюптоса страшны. У нас же почти не будет луков, да и не все способны хорошо владеть ими. Давайте думать, можно ли нам идти через пустыню на восток или на запад? В пустыне мы сможем оказаться очень скоро после выхода из Шена. Если нельзя идти через пустыню, я думаю, нужно отказаться от мятежа. Это будет напрасная трата сил и мучительная гибель. Тогда пусть бегут только те из нас, кто захочет попытаться пройти через верную смерть в маленькой надежде на свободу. Я, например, все равно буду пытаться». Взволнованный шепот поднялся вокруг умолкнувшего этруска. Слова его, переданные с конца в конец, вначале возбудившие боевое настроение, теперь посеяли сомнения среди смелых вожаков. Они отнимали надежду на благополучный исход, даже на призрак успеха. И самые храбрые бойцы заколебались. Разноязычный шепот витал в угольно-черной тьме прохода. К центру группы, где лежали 4 друга, подполз густобородый Аму, семит из-за лазурных вод. Его соплеменники составляли значительную часть всего населения рабочего дома. «Я настаиваю на мятеже. Пусть смерть поглотит нас, но мы отомстим проклятым жителям проклятой страны. Мы покажем пример, которому будут следовать другие. Давно уже Кемт живет в мире. Свирепое искусство угнетения отняло волю к борьбе у миллионов рабов. Мы зажжем ее снова». «Хорошо, что ты думаешь так, ты храбрец», — прервал его Кави. «А что ты скажешь тем, кого поведешь за собой?» «Тоже скажу», — пылко ответил Семит. «И ты уверен, что за тобой пойдут?» — прошептал Этруск. «Правда слишком тяжела. А ложь в таком деле бесполезна. Люди хорошо чувствуют, где правда. Их правда та, что лежит в сердце каждого». Семит ничего не ответил. В это время между лежащими протиснулось гибкое тело ливийца Ахми. Пандион знал, что этот молодой раб, плененный в сражении у рогов земли, происходил из знатного рода. Ливиец уверял, что близ гробниц древнейших царей Кемт, у городов Тинис и Абидос, идет на юго-запад дорога в Уахитуэр, большой оазис в пустыне. Тропа с хорошими колодцами, обильными водой, не охраняется войсками. Нужно войти в пустыню сразу за белым храмом Зешер-Зешеру и направиться на северо-запад, где в 120 тысячах локтей от реки пересечь дорогу. Ливиец брался провести до тропы и дальше. В оазисе мало воинов, и мятежники сумеют захватить его. Дальше, за переходом через пустыню, всего в 25 тысяч локтей лежит второй большой оазис – Пашт, вытянувшийся полосой по направлению к западу. Еще дальше будет оазис Мут, от которого тропа с колодцами ведет к холмам Мертвой Змеи, а оттуда дорога на юг, в страну черных, неведомую ливийцу. «Я знаю эту дорогу», — вмешался Кидога. По ней я шел в злой год моего плена. В оазисах большие запасы фиников, мы отдохнем. Там вовсе нет укреплений, и мы сможем взять с собой вьючных животных. С их помощью мы легко дойдем до мертвой змеи, а там, за соляным озером, уже чаще попадается вода». План левица вызвал общее одобрение. Он казался вполне осуществимым. Все же осторожный Кави спросил левица: «Ты уверен, что до колодцев от берега реки именно 120 тысяч локтей? Это большой переход». «Может быть, и немного больше», — спокойно ответил левиец. «Но сильный человек может одолеть этот переход без воды при одном условии — начать путь никак не позже середины ночи и двигаться без отдыха. Больше одного дня и одной ночи в пустыне без воды не проживешь, а ходить после полудня тоже нельзя. Один из азиатов, Хириуша, предложил прямо напасть на крепость по дороге в гавань Суу. Но как ни заманчива была попытка для рабов, большинство которых составляли азиаты и аму, пробиться прямо на восток, план был признан невыполнимым. Предложение левийца было куда надежнее. Однако возникли разногласия между неграми и азиатами. Путь на юго-запад уводил азиатов еще дальше от родины, но был выгоден неграм и левийцам. Жители Ливии надеялись уйти на север от оазиса Мут и попасть в ту часть своей страны, которая не была подвластна войскам Кемт. Пандеон и этруски намеревались идти с ливийцами. Всех примирил пожилой нубийц, объявивший, что знает дорогу на юг в обход крепости Черной земли через степи страны Нуб к Лазурным водам. Узкий серп луны уже поднялся над уступами пустынных холмов, а мятежные рабы продолжали разрабатывать план бегства. Теперь обсуждались подробности восстания и распределялись роли каждой группы, предводительствуемой тем или иным вожаком. Восстание было назначено через ночь, сразу же после наступления полной темноты. 60 людей неслышно расползлись в разные концы Шены. А наверху, на фоне освещенного низкой луной неба, четко выделялись фигуры стражей, ничего не подозревавших и полных презрения к спавшим в глубокой яме под их ногами. Весь следующий день и ночь, и еще день шла подготовка к восстанию, осторожная и незаметная. Опасаясь предателей, вожаки сговаривались только с хорошо известными им людьми, рассчитывая, что остальные, после того, как стража будет перебита, все равно присоединятся к массе восставших. Наступила ночь мятежа. В темноте неслышно собрались кучки людей, по одной у каждой из трех стен — северной, западной и южной. С восточной стороны, у внутренней стены, скопились две группы. Передвижение людей произошло так быстро, что когда Кави стукнул камнем по опорожненному кувшину для воды, подавая сигнал атаки, рабы уже успели составить живые пирамиды. Тела 70 человек образовывали наклонную плоскость, прислоненную к отвесной стене. Таких живых мостов было 5. По ним со всех сторон взбирались опьяненные предстоящей битвой люди. Кави, Пандеон, Рэмт и Кидога в числе первых поднялись на внутреннюю стену. Молодой Эллен, ни секунды не раздумывая, прыгнул вниз в черную тьму, а за ним бежали и прыгали десятки людей. Пандеон сбил с ног воина, выскочившего из сторожевого дома, и вскочил ему на спину, заворачивая назад голову. Позвонки египтянина слабо хрустнули, тело обмякло в руках Пандеона. Вокруг в темноте рабы с глухим ропотом разыскивали и хватали своих ненавистных врагов. В неистовстве люди кидались с голыми руками на вооруженных воинов. Не успевал воин вступить в бой с одним врагом, как сбоку и сзади, на него набрасывались новые противники. Безоружные, но сильные, неистовой яростью, они вонзали зубы в руки, державшие оружие, впивались пальцами в глаза. Оружие, оружие любой ценой, такова была единственная мысль нападавших. Те, кому удавалось вырвать копье или нож, чувствуя в руках смертоносную силу, еще яростнее бросались на врагов. Пандеон колол направо и налево отнятым у убитого врага мечом. Кидога действовал большой палкой, употреблявшейся для носки воды. Кави, поднявшийся по живой лестнице, соскочил прямо на 4 воинов, дежуривших возле внутренней двери. Ошеломленные египтяне оказали лишь слабое сопротивление, буквально задавленные, обрушившиеся на них в молчании и тьме сверху массы людей. С торжествующим криком Кави отодвинул тяжелый засов, и скоро толпа освобожденных рабов затопила пространство между стенами, вломилась в дом начальника Шены, истребляя воинов, отдыхавших после смены караула. Наверху на стенах схватка была еще более ожесточенной. 9 стражей, стоявших на стене, скоро заметили атакующих. Засвистели стрелы. Молчание ночи огласилось людскими стонами, тупыми ударами о землю, падающих с высоты тел. Но 9 египтян не могли долго противостоять сотне яростных рабов, которые с разбегу бросались прямо на копья, падали на стражей и вместе с ними скатывались со стены. За это время в пространстве между стенами окончилась расправа с охраной и чиновниками. У убитого начальника охраны были найдены ключи от наружной двери. Визг ржавых петель разнесся в тишине ночи, как клич победы. Копья, щиты, ножи, луки, все до последней стрелы было отобрано у убитых. Вооруженные рабы возглавили колонну беглецов, и все, храня молчание, быстрым шагом направились к реке. Дома по дороге были начисто ограблены, умерщвлены 10 жителей. Восставшие рабы разыскивали оружие, пищу. Только строгое запрещение вожаков удержало людей от желания поджечь все дома. Кави очень боялся раньше времени привлечь внимание войск из охраны столицы. Началась переправа через реку на всех попавшихся под руку лодках, баржах и плотах. Несколько человек погибло в воде от громадных крокодилов, стороживших реку Такем. Не прошло и 2 часов с начала мятежа, а головной отряд уже подходил к дверям Шене, расположенного на противоположном берегу реки по пути к храму Зешер-Зишеру. Кави, Пандеон и 2 левица открыто подошли к дверям и постучали, в то время как около сотни других рабов прижались к стене поблизости от двери. Со стены раздался голос воина, спросившего у пришедших, что им надо. Левиц, хорошо владевший языком кемт, потребовал начальника Шены, сославшись на письмо управляющего царскими работами. За дверью заговорило несколько голосов, вспыхнул факел, и раскрытая дверь показала пришельцам такой же точно междустенный двор, какой был только что покинут мятежниками. Из группы воинов выступил начальник стражи и потребовал письмо. С яростным ревом Кави бросился на него и вонзил ему в грудь кинжал Яхмоса. А Пандеон с левийцами устремились на воинов. За ними, пользуясь смятением, с оглушительными криками ворвались стоявшие наготове вооруженные рабы. Факелы потухли, в темноте раздавались стоны, вопли, воинственные крики. Пандеону удалось быстро справиться с 2 противниками, и он отомкнул внутреннюю дверь. В проснувшемся от шума битвы Шены раздался призыв к восстанию. Рабы разных племен забегали по двору, созывая своих ошеломленных собратьев криками на родном языке. Рабочий дом загудел, как растревоженный улей. Гул, все нарастая, перешел в низкий рев. Воины наверху на стенах метались, боясь спуститься, выкрикивая угрозы и посылая время от времени стрелы наугад в темноту. Но битва между стенами утихла. Снизу со двора полетели меткие стрелы и копья воинов, отчетливо видимых на стене, и 2-й Шене был освобожден. Недоумевающая, опьяненная свободой толпа выливалась из дверей, разбредаясь в разные стороны и не слушая призывов своих освободителей. Скоро исступленные вопли послышались со стороны селения. В ночи заолели пятна пожаров. Кави посоветовал другим вожакам поскорее собрать уже знакомых с дисциплиной товарищей Пашены. Этруск задумчиво теребил свою бороду. В его устремленных вперед на запад глазах бегали красные огоньки, отблеск пожаров. Кави думал о том, что, пожалуй, освобождение рабов из 2-го Шена без всякой подготовки, проведенной среди рабов, оказалось ошибкой. Присоединение к восставшим, усвоившим понятие о совместной целеустремленной борьбе, неподготовленной, действовавшей в разброд, опьяненной возможностью мщения и свободой массы людей, повредит, а не поможет успеху. Так и оказалось. Значительная часть рабов из 1-го Шена тоже увлеклась грабежом и разрушением. Кроме того, было потеряно время, каждая минута которого имела значение. Поредевшая колонна двинулась к 3-му Шене, располагавшемуся в 8000 локтей от 2-го, совсем рядом с храмом Зешер-Зешеру. Менять план восстания не было времени, и Кави предвидел серьезные затруднения. Действительно, Этруск заметил при подходе к Шене силуэты выстроившихся на стенах воинов, услышал крики «Ату-ату! Мятежники!» и свист стрел, которыми египтяне еще издалека встречали приближавшуюся колонну восставших. Мятежники остановились для обсуждения плана атаки. Шене, подготовленное к обороне, было хорошей крепостью, и на взятие его требовалось время. Восставшие подняли страшный шум, чтобы спавшие рабы проснулись и напали на охрану изнутри, но те медлили, очевидно, не решаясь или же не догадываясь, как напасть на расположившуюся на стене стражу. Кави, надрывая охрипшее горло, созывал вожаков, чтобы убедить их отказаться от нападения на Шене. Те не соглашались. Легко доставшаяся победа окрыляла их. Им казалось возможным освободить всех рабов Кемт и овладеть страной. Вдруг левиец Ахми испустил пронзительный вопль, и сотни голов повернулись в его сторону. Левиец размахивал руками, указывая по направлению реки. С возвышенного берега, наклонно поднимавшегося к скалам, река, омывавшая множество пристаней столицы, была видна далеко. И всюду мелькали бесчисленные огоньки факелов, сливавшиеся в тускло мерцавшую полосу. Светившиеся точки виднелись и на середине реки, скоплялись в двух местах на берегу, где находились мятежники. Сомнения не было. Отряды многочисленных воинов переправлялись через реку, спеша окружить место, где пылал огонь пожаров и где находились взбунтовавшиеся рабы. А здесь восставшие все еще метались из стороны в сторону, изыскивая способ нападения. Некоторые пытались подойти к врагам по дну оросительного канала, другие выпускали драгоценные стрелы. Кави обвел взглядом неопределенную по своим очертаниям темную массу людей. На его взгляд, боеспособная колонна насчитывала не более 300 человек, из которых меньше половины имели ножи и копья, а луков было добыто не более 30. Пройдет немного времени, и сотни страшных лучников черной земли засыплют их издалека тучей длинных стрел. Тысячи хорошо обученных воинов зажмут в кольцо едва отведавшую свободы толпу. Ахми, гневно сверкая глазами, кричал, что подошла уже середина ночи, и если они сейчас не уйдут, будет поздно. Левийцу, Кави и Пандеону пришлось потратить немало драгоценных минут, чтобы объяснить распаленным, жаждущим битвы людям бесполезность попытки противостоять войскам столицы. Вожаки настаивали на немедленном уходе в пустыню, и в случае необходимости готовы были сделать это, бросив всех остальных, увлекшихся поисками оружия, мщением и грабежом. Часть несогласных рабов отделилась от колонны и направилась вниз вдоль реки к богатой усадьбе какого-то вельможи, откуда доносился шум и мелькали огни факелов. Остальные, их было немногим больше 200 человек, подчинились. Скоро темная, извивающаяся длинной змеей толпа втянулась в узкое ущелье между кручами еще раскаленных от дневного солнца скал и выбралась на плоский край долины. Бесконечная, усыпанная песком и щебнем равнина раскинулась перед беглецами. Пандеон в последний раз оглянулся на слабо блестевшую внизу огромную реку. Сколько дней тоски, отчаяния, надежды, гнева провел он перед ее спокойно струившимся ликом. Радость, горячая благодарность к верным товарищам наполнили сердце молодого Эллина. С торжеством он повернулся спиной к стране рабства и ускорил свои и без того быстрые шаги. Отряд мятежников отошел уже на 20 000 локтей от края долины, когда левиец остановил колонну. Позади, на востоке, небо начало светлеть. В сером свинцовом полусвете едва обрисовывались контуры округленных песчаных бугров, достигавших 150 локтей высоты и смутно тянувшихся до хмурой полосы горизонта. В час рассвета пустыня молчала, воздух был неподвижен, шакалы и гиены утихли. «Что хочешь ты, все время торопивший нас, чего ты медлишь?» — спросили левийца из задних рядов. Левиец объяснил, что начинается самая трудная часть пути. Бесконечные гряды песчаных холмов. Дальше они становятся все выше, достигая 300 локтей. Нужно построиться цепочкой по два человека в ряд и идти, не отставая, не обращая внимания на усталость. Кто отстанет, тот не дойдет. Левиец будет идти впереди, выбирая путь между песчаными горами. Выяснилось, что почти никто не успел напиться, и уже сейчас многие томились с жаждой после горячки боя. Не все добыли плащи или куски материи для того, чтобы закрыть от солнца голову и плечи. Но делать уже было нечего. Цепочкой в 200 локтей длины люди двинулись дальше, молча глядя себе под ноги, вязнувшие в рыхлом песке. Передние ряды заворачивали то вправо, то влево, обходя сыпучие склоны. Путь шел крутыми извивами. На востоке загорелась широкая пурпурная полоса. Серповидные или остро зазубренные гребни песчаных холмов окрасились золотом. Освещенная пустыня показалась Пандеону морем застывших высоких волн с гладкими скатами, отливающими оранжево-желтым цветом. Дикое возбуждение после ночи восстания медленно отступало. В души рабов проникал необычайный для них покой и мир. Молчание и простор пустыни в золотых далях утренней зари очищали истомленных в плену людей от долголетней злобы и страха, тоски и отчаяния. Ярче становился окружающий свет, бездонней лазурь неба. Солнце поднималось выше, лучи его, сначала ласково гревшие, теперь палили и жгли. Замедленное, тяжелое продвижение в лабиринте глубоких душных ущелий между огромными холмами песка становилось все тяжелее. Тени холмов сильно укоротились, по нагретому песку уже больно было ступать. Но люди продолжали путь, не останавливаясь, не оглядываясь. Впереди бесконечно повторялись совершенно похожие друг на друга песчаные холмы, не давая возможности ничего видеть. Время шло. Воздух, солнечный свет и песок перестали существовать раздельно и слились в сплошном море пламени, слепящим, удушающим и обжигающим, подобно расплавленному металлу. Людям, происходившим из северных приморских стран, в том числе Пандеону и двум утрускам, было особенно трудно. В голове молодого Эллина, словно стиснутой обручем, бешено стучала кровь, отдаваясь невыносимой болью. Ослепленные глаза почти перестали видеть. В них плавали, струились или быстро вращались пятна и полосы удивительно ярких цветов, сменявшихся в причудливых сочетаниях. Неистовая мощь солнца превратила песок в массу золотой пыли, пропитанной светом. Пандеон бредил наяву. В обезумевшем мозгу мелькали видения. В багровых вспышках огня двигались колоссальные статуи Айгюптоса. Тонули в волнах фиолетового моря. Море, в свою очередь, расступалось. Стада полузверей-полуптиц мчались куда-то, низвергаясь с отвесных обрывов удивительной высоты. И снова выстраивались в боевой порядок и шли на Пандеона гранитные фараоны Черной Земли. Шатаясь, молодой Эллен тер глаза, бил себя по щекам, стараясь видеть то, что было на самом деле. Пышущие жаром откосы песка, заходящие друг за друга в слепящем золотисто-сером свете. Но снова крутились цветистые огненные вихри, и тяжелый бред овладевал Пандеоном. Только страстное желание быть свободным заставляло его передвигать ноги в такт с черными ногами Кидога, и тысячи песчаных бугров отходили назад, к Айгюптосу. Новые цепи высоких песчаных гор встали перед беглецами, разделенные огромными гладкими воронками, в глубине которых выступали угольно-черные участки почвы. Молящие хриплые стоны все чаще пробегали по длинной цепочке рабов. Здесь и там обессиленные люди падали на колени или прямо лицом в раскаленный песок, упрашивая товарищей прикончить их. Угрюмо отворачиваясь, люди продолжали идти. И просьбы затихали позади за мягкими по своим очертаниям горами песка. Песок, песок, раскаленный, чудовищный в своей массе. Необозримый, тихий и зловещий, казалось, затопил всю вселенную морем душного сыпучего пламени. Впереди в золотистом огне солнца мелькнул далекий серебристый проблеск. Левиец издал слабый, ободряющий крик. Все ясней вдали вырисовывались пятна, сверкавшие нестерпимо ярким голубым сиянием. Это были участки почвы, покрытые кристаллической солью. Песчаные холмы мельчали, понижались и скоро превратились в небольшие кучи затвердевшего, слежавшегося песка. И ноги идущих стали двигаться легко, освобожденные от привязчивых объятий рыхлых песков. Желтая твердая глина, изборожденная темными трещинами, казалась гладкой плитой дворцовой аллеи. Солнце еще на целую ладонь не дошло до полудня, а мятежные рабы уже достигли обрывистого невысокого уступа из коричневого слоистого камня и повернули под прямым углом налево, на юго-запад. В короткой расщелине, широким углом врезавшейся в уступ скалы и издали черневшей подобно отверстию пещеры, располагался древний колодец, родник с прохладной и чистой водой. Предотвращая свалку обезумевших от жажды людей, Кави поставил самых сильных у входа в ущелье. Сначала напоили наиболее ослабевших. Солнце уже давно перешло за полдень, а люди все пили и пили. Отползали в тень обрыва со вздувшимися животами и снова возвращались к воде. Постепенно беглецы оживали. Послышалась быстрая речь выносливых негров, отрывистый смех, легкая перебранка. Но веселье не приходило к ободрившимся людям. Много верных товарищей осталось умирать в лабиринте песчаных гор. Товарищей, только что ступивших на дорогу свободы, мужественно боровшихся, презирая смерть, сливших свои усилия в беззаветном порыве с усилиями тех, которые спаслись. Пандион с удивлением смотрел, как преобразились рабы, с которыми он провел так много времени в Шене. Исчезло тупое равнодушие к окружающему, лежавшее одинаковой печатью на усталых, изможденных лицах. Глаза, прежде тусклые и безразличные, теперь внимательно и живо смотрели кругом. Черты суровых лиц как бы выступали резче. Это были уже люди, а не рабы. И Пандион вспомнил, как прав был мудрый Кави, когда упрекнул его в презрении к своим товарищам. Жизненная неопытность Пандиона помешала ему понять людей. Молодой Эллен принял тяжкую угнетенность от долгого плена за природные свойства пленников. Люди скучились у склона ущелья в небольших пятнах спасительной тени. Скоро непробудный сон овладел всеми. Погони можно было не опасаться в этот день. Кто, кроме людей, решившихся на смерть ради свободы, сможет днем пройти через пылающий ад песчаного моря? Беглецы отдыхали до заката, и усталые ноги опять стали легкими. Небольшое количество пищи, которое сумели пронести через пески самые сильные, было тщательно разделено между всеми. Предстоял большой переход до следующего родника. Левиец говорил, что придется идти всю ночь, зато на рассвете, еще до наступления жары, они будут у воды. За этими колодцами снова лежит область песчаных холмов, последняя перед большим оазисом. К счастью, она не широка, не больше, чем пройденная. И если мятежники выступят к вечеру, когда солнце придет на юго-запад, то ночью войдут в большой оазис, где достанут пищу. Таким образом, без еды придется быть всего сутки. Все это казалось не страшным людям, испытавшим так много. Главное, окрыляющее и бодрящее, заключалось в том, что они, свободные, уходили все дальше и дальше от проклятой страны Кемт. Все меньше становилась вероятность, что их настигнет погоня. Закат потухал. На пламя горящих углей сыпался серый пепел. Последний раз, вдоволь напившись, беглецы двинулись в путь. Удручающая жара исчезла, развеянная черным крылом ночи. Темнота ласково и мягко обнимала сожженных пламенем пустыни людей. Они пошли по низкому ровному плоскогорью, усыпанному массой остроугольного щебня, резавшего ноги неосторожных путников. К середине ночи беглецы спустились в широкую долину, усеянную серыми каменными шарами. Странные камни от 1 до 3 локтей в поперечнике лежали повсюду, точно рассыпанные неведомыми богами мечи. Люди, шедшие уже не цепочкой, а не стройной толпой, пересекали долину наискось, направляясь к подъему, видневшемуся далеко впереди. После оглушающе тяжелого дня, когда с такой беспощадностью проявлялась слабость человека, тихий покой ночи был глубок и задумчив. Пандиону показалось, что бесконечная пустыня поднялась к небесному своду. Звезды сделались совсем близкими в прозрачном воздухе, пронизанном каким-то темным сиянием. И пустыня стала частью неба, слилась с ним, поднимая человека над его страданиями, оставляя наедине с вечностью пространства. Взошла луна, и серебряный покров света лег на темную почву. Отряд рабов достиг подъема. Пологий склон был выложен плитами крепкого известняка. Плиты, отполированные до блеска песчаными вихрями, зеркально отражали свет луны и казались голубой стеклянной лестницей, ведущей в небо. Пандеон ступил на их скользкую холодящую поверхность, и ему показалось, что он поднимается по сверкающим небесным ступеням. Еще немного, и он достигнет темно-синего свода неба, ступит на серебряную арку Млечного Пути и пойдет по звездному саду, далекий от всех тревог. Но подъем окончился, лестница потухла, начался длинный спуск в расползавшуюся внизу чернеющей плоскостью равнину, засыпанную крупным песком. Она замыкалась цепью зубчатых утесов, торчавших наклонно из песка, как обрубки исполинских бревен. Отряд подошел к скалам уже на рассвете и долго двигался по лабиринту узких трещинообразных обрывов, пока проводник-ливиец не нашел источник. С утесов было видно полчище новых песчаных гор, враждебным кольцом обступивших скалы, в которых укрылись беглецы. Глубокие фиолетовые тени лежали между розовыми скатами песков. Пока у воды песчаное море не было страшно. Кедога нашел защищенное от солнца место, где гигантский каменный куб высился над стенами песчаниковых слоев, обрезанных с севера глубокой промойной. Между утесами было достаточно тени для всего отряда, и она должна была скрывать людей до захода солнца. Усталые люди мгновенно заснули. Теперь оставалось только ждать, пока неистовствующее в высоте солнце, спускаясь, не начнет смиряться. Небо, такое близкое ночью, вновь вознеслось в недостижимую даль и оттуда слепило и жгло людей, как будто в отместку за ночную передышку. Время шло. Мирно спавших людей окружил знойный океан солнечного огня, уничтожающий все живое. Чуткий Кави проснулся от слабых жалобных стонов. Этруск с недоумением поднял отяжелевшую голову и прислушался. Кругом изредка слышался сильный треск, сменявшийся протяжными жалобными стонами, полными тоски. Звуки усилились. Многие беглецы проснулись в страхе, оглядываясь кругом. Ни признака движения не было среди раскаленных скал. Все товарищи были на прежних местах, продолжали спать или прислушивались. Кави разбудил безмятежно спавшего Ахми. Левиец сел, широко зевнул и затем рассмеялся прямо в лицо удивленному и встревоженному этруску. «Камни кричат от солнца», — пояснил левиец. «Это знак, что жара спадает». От голоса камней в грозном молчании пустыни, полного какой-то безнадежности, беглецам стало не по себе. Левиец влез на утес, посмотрел вокруг сквозь щель в сложенных ладонях и объявил, что скоро можно будет трогаться в последний переход до оазиса. Нужно напиться в дорогу. Хотя солнце уже сильно склонилось к западу, песчаные горы продолжали пылать. Казалось совершенно невозможным покинуть тень и выйти в это море огня и света. Но люди без единого протеста построились попарно и направились вслед за ливийцем. Так силен был зов свободы. Пандеон шел теперь в третьем ряду от ливийца Ахми и по-прежнему рядом с Кедога. Неистощимая выносливость и добродушная веселость негра ободряли молодого эллина, чувствовавшего себя неуверенно перед страшной мощью пустыни. Враждебное палящее дыхание ее опять заставляло людей низко опускать головы. Они прошли уже не меньше 15 000 локтей, когда Пандеон заметил легкое беспокойство проводника-ливийца. Ахми два раза останавливал колонну, забирался, утопая по колени в песке на верхушке песчаных холмов, осматривал горизонт. На вопросы ливиец не отвечал. Высота холмов уменьшилась, и Пандеон обрадованно спросил Ахми, не кончаются ли пески. «Еще далеко, много песка», — хмуро отрезал проводник и повернул голову на северо-запад. Посмотрев туда же, Пандеон и Кедога увидели, что горящее небо там закрыто свинцовым туманом. Сумрачная пелена, поднимавшаяся ввысь, побеждала исполинскую мощь солнца и сияние неба. вдруг послышались звонкие и приятные звуки. Высокие, певучие, чистого металлического тона. Как будто серебряные трубы начали за буграми песков странную мелодию. Они повторялись, нарастая, все более громкие и частые. И сердца людей забились сильней под влиянием бессознательного страха, который несли эти серебристые звучания, ни на что не похожие, далекие от всего живого. Левиц остановился и с жалобным криком упал на колени. Подняв руки к небу, он молился богам, просил защитить от ужасного бедствия. Испуганные беглецы тесно сбились вместе в узком пространстве между тремя песчаными холмами. Пандеон вопросительно посмотрел на Кидога и изумился. Черная кожа негра стала серой. Молодой Эллен впервые видел своего друга испуганным и не знал, что так бледнеют чернокожие. Кави схватил за плечо проводника и, без усилия подняв его на ноги, злобно спросил, что случилось. Ахми повернул к нему искаженное от страха лицо, покрывшееся крупными каплями пота. «Песок пустыни поет, зовет ветер, а с ними прилетает и смерть», — хрипло проговорил левиц. «Идет песчаная буря». Гнетущее молчание повисло над отрядом, нарушаемое только звуками поющего песка. Кави стоял в недоумении, он не знал, что делать. А те, кто знал, понимали силу грозящей опасности и тоже молчали. Наконец Ахми опомнился. «Вперед! Скорее вперед! Я видел там скалистую площадку, свободную от песка, нужно успеть дойти до нее. Здесь смерть неизбежна, всех засыплет песком, а там, может быть, кто-нибудь спасется». Испуганные люди устремились за бежавшим левийцем. Свинцовый туман превратился в багровую мглу, затянувшую все небо. Вершины песчаных холмов зловеще задымились. Дыхание ветра коснулось воспаленных лиц роем мельчайших песчинок. Стало нечем дышать. Воздух точно пропитался жгучим ядом. Но вот расступились песчаные бугры, и беглецы оказались на небольшом клочке каменистой почвы, почерневшей и сглаженной. Вокруг нарастал грохот и гул несущегося издалека ветра. Багряное облако быстро потемнело снизу, будто черная завеса задернула небо. Она вверху осталась темно-красной. Бледный диск солнца скрылся в страшной туче. Подражая более опытным, люди поспешно срывали с себя набедренные повязки, тряпки, прикрывающие головы и плечи. Укутывали лица и падали ниц на неровную поверхность горячего камня, прижимаясь друг к другу. Пандеон немного замешкался. Последнее, что он увидел, наполнило его ужасом. Все вокруг пришло в движение. По черной почве покатились камни в кулак величиной, точно сухие листья, гонимые осенним ветром. Холмы выбросили по направлению к беглецам толстые извивающиеся щупальца. Песок задвигался и быстро понесся, растекаясь кругом точно вода, выброшенная бурей на отлогий берег. Клубящаяся масса налетела на Пандеона, юноша упал и больше ничего не видел. Сердце колотилось, и каждый его удар отдавался в голове. Участившееся дыхание с трудом прорывалось сквозь горло и рот, казалось, покрывшееся твердой коркой. Свист ветра звучал высокими нотами, заглушенный глухим шумом несущегося песка. Пустыня грохотала и ревела вокруг. В голове Пандеона помутилось, он боролся с бесчувствием, куда погружала его душившая, иссушающая буря. Отчаянно кашляя, молодой Эллен освобождал горло от песчаной пыли и вновь начинал учащенно дышать. Вспышки сопротивления Пандеона повторялись все реже. Наконец он потерял сознание. Огром бури становился все увереннее и грознее. Его раскаты перекатывались по пустыне, как гигантские медные колеса. Каменистая почва содрогалась ответным гулом, как металлический лист, а над ней неслись тучи песка. Песчинки, насыщенные электричеством, вспыхивали голубыми искорками, и вся масса движущегося песка катилась, полная синеватых сверканий. Казалось, с минуты на минуту польется дождь, и свежая вода спасет иссушенных знойным воздухом впавших в беспамятство людей. Но дождя не было, а буря продолжала грохотать. Темная груда человеческих тел покрывалась все более толстым слоем песка, скрывавшим слабые движения, заглушавшим редкие стоны. Пандеон открыл глаза и увидел на фоне звезд силуэт черной головы Кидога. Как потом узнал Пандион, негр долго хлопотал над безжизненными телами друзей, молодого Эллина и этрусков. В темноте возились люди, раскапывая занесенных песком товарищей, прислушиваясь к слабому трепету жизни в груди бесчувственных, отодвигая в сторону погибших. Левиец Ахми со своими привычными к пустыне соплеменниками и несколько негров ушли назад, к источнику в скалах. Кидога остался с Пандионом, не в силах покинуть едва дышавшего друга. Наконец, полуживые, почти не различавшие дороги, 55 человек пошли, держась друг за друга, с Кидога во главе, по следам ушедших. Никто не думал о том, что им пришлось повернуть назад, может быть, навстречу возможной погоне. В мыслях каждого была только мечта о воде. Вода, оттеснившая волю к борьбе, погасившая все стремления. Вода была маяком в смутной горячке распаленного мозга. Пандион потерял всякое представление о времени. Забыл о том, что они отошли от источника не более чем на 20 000 локтей. Забыл обо всем, кроме того, что надо держаться за плечи впереди идущего и вяло ступать в такт товарищам. Примерно на середине пути они услышали впереди голоса, показавшиеся необыкновенно громкими. Ахми и 27 человек, ушедших с ним, спешили навстречу, бережно неся пропитанные водой тряпки и 2 старые тыквенные бутылки, найденные у источника. Люди нашли в себе силы отказаться от воды, предложив Ахми дойти до оставшихся на месте катастрофы. Сверхчеловеческие усилия требовались для того, чтобы вернуться к колодцу. Силы убывали с каждым десятком шагов. Тем не менее, люди молча пропустили группу водоносов и поплелись дальше. Зыблющийся черный туман застилал взоры спотыкавшихся людей. Некоторые падали, но подбодренные уговорами, поддерживаемые более выносливыми товарищами, продолжали путь. 55 человек не могли вспомнить последнего часа пути. Люди шли почти бессознательно. Ноги их продолжали свои неверные замедленные движения. И все же путники дошли. Вода вернула их сознание, напитала их тела, позволила сгустившейся крови вновь размягчить высохшие мышцы. И как только путники пришли в себя, они вспомнили о товарищеском долге. Едва оправившись, они пошли назад по примеру первых, неся навстречу бредущим где-то в песках источник жизни, воду, капавшую с мокрых кусков ткани. И эта помощь была неоценимой, потому что пришла как раз вовремя. Солнце уже всходило. Последнюю группу оставшихся в живых поддержала принесенная ливийцами вода. Люди остановились посреди песков, будучи не в силах идти дальше, несмотря на уговоры, понукания и даже угрозы. Мокрые тряпки дали людям еще час отсрочки. Время, оказавшееся достаточным для того, чтобы добраться до колодца. Так вернулся к воде еще 31 человек. Всего спаслось 114. Меньше половины вошедших в пустыню 2 дня назад. Самые слабые погибли еще при первом переходе через пески. Теперь страшная катастрофа погубила множество отличных, мощных воинов. Будущее казалось уже гораздо менее определенным. Вынужденное бездействие угнетало. Силы для продолжения намеченного пути еще не вернулись. Оружие было брошено там, где застигла людей песчаная буря. Если бы у мятежников была пища, то они скорее восстановили бы силы. Но остатки еды были разделены еще в начале прошлой ночи. Солнце пламенело в чистом, ничем не затуманенном небе. И те из оставшихся на месте катастрофы, в которых еще теплилась угасавшая жизнь, теперь наверняка погибли. Спасшиеся укрывались в щели между скалами, где лежали сутки назад вместе с теми, которых уже не было. Как и вчера, люди ждали вечера, но уже не только убыли дневного жара, а наступления ночи. Надеясь, что ее прохлада даст возможность ослабевшим продолжать борьбу с пустыней, стоявшей на пути к родине. Этой последней надежде не суждено было осуществиться. С наступлением вечера беглецы почувствовали, что могут потихоньку двигаться дальше. Как вдруг услыхали вдалеке хриплый рев осла и лай собак. Несколько времени мятежники надеялись, что это торговый караван или отряд сборщика податей. Но вскоре на сумеречной равнине показались всадники. Знакомые уже крики «Аату!» огласили пустыню. Бежать было некуда, сражаться нечем, прятаться бесполезно. Злые остроухие собаки разыскали бы беглецов. Несколько мятежников опустились на землю, последние силы оставили их. Другие растерянно заметались среди камней. Некоторые в отчаянии рвали на себе волосы. Один из ливийцев, совсем молодой, жалобно застонал, и крупные слезы покатились из испуганных глаз. Аму и Хириуша стояли, понурив головы и скрежеща зубами. Несколько человек бессознательно бросились бежать, но были сейчас же остановлены собаками. Более выдержанные оставались на месте, словно оцепеневшие, напрягая ум в поисках спасения. Воинам Черной Земли без сомнения повезло. Они настигли беглецов, когда те были совсем без сил. Если бы хоть половина былой энергии оставалась у мятежников, большинство их предпочло бы смерть в неравном бою вторичному плену. Но сейчас силы восставших были исчерпаны. Беглецы не оказали сопротивления подъезжавшим с луками наготове воинам. Борьба за свободу окончилась. Теперь в тысячи раз счастливее были те, которые спали вечным сном там, среди разбросанного оружия. Измученные, потерявшие надежду рабы стали покорными и безучастными. Вскоре все 114 человек со связанными назад руками, скованные за шеей цепочками по десятку, побрели на восток под ударами бичей. Несколько воинов поехало на место катастрофы, чтобы удостовериться в гибели остальных. Преследователи рассчитывали получить награду за каждого приведенного назад человека. Только это спасло беглецов от жестокой смерти. Ни один не погиб в этом ужасном обратном походе, когда они шли нагие и связанные, исхлестанные бичами, не получая пищи. Караван медленно двигался, обходя пески по дороге. Пандеон брел, не смея взглянуть на товарищей, не воспринимая внешних впечатлений. Даже удары бича не выводили молодого Эллина из оцепенения. Единственным воспоминанием, сохранившимся у Пандеона от обратного пути в рабство, был момент, когда они достигли долины Нила, недалеко от города Абидоса. Начальник отряда задержал караван, высматривая пристань, где пойманных должна была ждать барка. Пленные сгрудились на краю спуска в долину, некоторые опустились на землю. Утренний ветер доносил запах свежей воды. Пандеон вдруг увидел на краю пустыни веселые нежно-голубые цветы. Качаясь на своих высоких стебельках, они распространяли тонкий аромат. И у Пандеона мелькнула мысль, что утраченная воля посылает ему свой последний дар. Губы молодого Эллина, растрескавшиеся и кровоточившие, зашевелились. Неуверенные слабые звуки вырвались из горла. Кидога, с тревогой присматривавшийся к другу на остановках, негр оказался в другой цепочке, прислушался. «Голубые!» — донеслось до него последнее слово. Пандеон погрузился в прежнее оцепенение. Беглецов освободили от пут и загнали в барку, доставившую их к окрестностям столицы. Там их, как особо опасных и стойких мятежников, бросили в тюрьму, в которой они должны были ожидать неизбежной ссылки на золотые рудники. Тюрьма представляла собой огромную яму, вырытую в сухой и плотной земле, облицованную кирпичом и перекрытую несколькими крутыми сводами. Вместо окон были пробиты вверху 4 узенькие щели. Вместо двери – наклонный люк в потолке, через который спускали воду и бросали пищу. Полумрак, всегда царивший в яме, оказался благодеянием для беглецов. У многих из них от страшного света пустыни болели воспаленные глаза, и пленники, оставаясь на солнце, неминуемо бы ослепли. Как мучительно было после нескольких дней свободы пребывание в темной вонючей яме. Об этом могли поведать лишь сами заключенные. Но их наглухо отрезали от мира. До их чувств и переживаний никому не было дела. И все же, несмотря на безвыходность положения, едва только люди оправились от последствий трудного похода, они снова начали на что-то надеяться. Опять заговорил Кави, как всегда, несколько грубовато излагая понятные всем мысли. Опять раздался смех Кидога, зазвучали резкие выкрики ливийца Ахми. Пандеон, тяжело переживавший крушение надежд, приходил в себя медленнее. Не раз молодой Эллин нащупывал в своей набедренной повязке камень, чудесный подарок Яхмоса. но ему казалось кощунством достать прекрасную вещь здесь, в мерзкой темной яме. К тому же камень обманул его. Он не оказался волшебным, не помог добиться свободы и достигнуть моря. Все-таки Пандион однажды украдкой извлек зелено-синий кристалл и поднес его к бледному лучу, опускавшемуся из щели, но не достигавшему пола подземелья. При первом же взгляде, брошенном на радостную прозрачность камня, желание жить и бороться снова заговорило в Пандионе. Он лишился всего, он даже не смеет подумать о Тессе, не смеет вызвать образы Родины. Все, что у него осталось, это камень, как мечта о море, а когда-то бывшей иной настоящей жизни. И Пандион стал часто любоваться камнем, находя в его прозрачной глубине ту крохотную долю отрады, без которой никому невозможно жить. Не более 10 дней провел Пандион с товарищами в подземелье. Без допросов, без всякого суда, участь беглых рабов была решена властвующими людьми там, наверху. Неожиданно открылся люк, в отверстие упала деревянная лестница. Рабов выводили наверх и, ослепленных дневным светом, связывали и сковывали цепочкой по 6. Затем мятежников повели к Нилу и немедленно погрузили на большую барку, вскоре отплывавшую вверх по реке. Бунтовщиков отправляли на южную границу Черной земли к вратам юга, откуда им предстоял последний и безвозвратный путь в страшные золотые рудники страны Нуб. Через 2 недели после того, как беглецы сменили подземную тюрьму на плавучую, в 500 тысячах локтей вверх по реке, к югу от столицы Кемт, в роскошном дворце начальника врат юга на острове Неп, происходило следующее. Начальник врат юга, он же начальник провинции Неп, жестокий и властный Кабуефта, почитавший себя вторым человеком после фараона в Черной земле, вызвал командующего своими войсками, начальника охот и главного каравана вожатого юга. Кабуефта принял вызванных на балконе дворца за обильным угощением, в присутствии главного писца. Крупный и мускулистый, Кабуефта надменно возвышался над собеседниками, сидя в подражании фараону на высоком кресле из черного дерева и слоновьих клыков. Он несколько раз перехватывал вопросительные взгляды, которыми обменивались созванные им сановники, и усмехался про себя. С балкона дворца, стоявшего на возвышенной части острова, открывался вид на широкие рукава реки, обтекавшие группу храмов из белого известняка и красного гранита. По берегам шла густая поросль высоких пальм, листва которых темной перистой полосой тянулась вдоль подошвы крутого скалистого берега. С юга подходила отвесная стена гранитного плоскогорья, в восточном конце которой располагался первый порог Нила. Там долина реки сразу сужалась, простор возделанной спокойной равнины обрывался у неизмеримого пустынного пространства страны золота Нуб. С уступов скал смотрели на дворец могилы знаменитых предков, владык врат юга, бесстрашных исследователей страны черных, начиная с самого великого Херхуфа. Рядом на тщательно обтесанной скалистой стене виднелась огромная надпись. С балкона строчки крупных иероглифов казались лишь правильными серыми линиями. Но начальнику юга не нужно было читать горделивую надпись своего предка Хему. Кабуефта знал наизусть каждое слово, и каждое мог отнести к себе. «В год 8-й, хранитель печати, заведующий всем, что есть и чего нет, заведующий храмами, закромами и белой палатой, хранитель врат юга». Даль тонула в сероватой дымке зноя, но на острове было прохладно. Северный ветер боролся с наступающей с юга жарой, отгоняя ее назад в пустынные сожженные степи. Начальник юга долго смотрел вдаль на гробницы предков, потом жестом приказал присутствовавшему рабу налить по последнему бокалу вина. Угощение было окончено, гости поднялись и последовали за хозяином во внутренние покои дворца. Они очутились в квадратной, не очень высокой комнате, отделанный с изяществом и вкусом великих времен Менхиперы. Гладкие белые стены были у пола украшены широким светло-синим бордюром со сложным прямолинейным орнаментом из белых линий. У потолка шла узкая полоса из цветов лотоса и символических фигур, изображенных синей, зеленой, черной и белой красками на фоне матового золота. Потолок, очерченный узкой полоской черных и золотых клеток, пересекался четырьмя параллельными брусками из дерева глубокого вишневого цвета. В промежутках между брусками вся поверхность потолка была покрыта пестрым узором золотых спиралей и белых розеток, не меняющихся в шахматном порядке красных и голубых квадратах. Широкие косяки дверей из гладких полированных досок кедра окаймлялись узкими черными полосками, прерванными множеством двойных поперечных голубых черточек. Ковер, несколько складных стульев из слоновой кости с верхом из леопардовой шкуры, два кресла черного дерева с золотой инкрустацией и несколько ящиков на ножках, служивших одновременно столиками, составляли все убранство просторной и светлой, наполненной чистым воздухом комнаты. Кабуевта не спеша уселся в кресло, и его резкий профиль четко обрисовался на белоснежной стене. Сановники придвинули стулья поближе. Главный писец встал у высокого столика черного дерева, инкрустированного золотом и слоновой костью. На блестящей доске стола лежал свиток папируса с красно-белой печатью. По знаку начальника юга писец развернул свиток и застыл в почтительном молчании. Командующий войсками, тощий, с лысой головой, без парика, подмигнул маленькому плотному каравановожатому, давая понять, что сейчас начнется разговор, для которого они созваны. Действительно, Кабуевта склонил голову и заговорил, обращаясь ко всем присутствующим. «Их Величество, владыка обеих стран Черной Земли, жизнь, здоровье, сила, прислал мне поспешное письмо. В нем повелел Их Величество совершить неслыханное. Доставить в город живого носорогого зверя, какие обитают за страной Вават, отличающегося чудовищной силой и свирепостью. Много зверей из дальних стран юга доставлялось живыми в Великий Дом в прошлые времена. Люди города и люди Тамерихеп видели больших обезьян, жирафов, зверей сетха и земляных свиней. Свирепые львы и леопарды толпой сопровождали великого Усермар Сетипенру. И даже сражались с врагами Такем. Но никогда не было поймано ни одного из носорогов. С незапамятных времен владыки юга доставляли Черной Земле все потребное из стран черных. Казалось, для них не было невозможного. Я хочу продолжить этот славный обычай. Такем должен увидеть живого носорога. Я призвал вас, чтобы посоветоваться, каким наиболее легким способом мы сможем доставить в Кемт хотя бы одного из этих страшных зверей. Что скажешь ты, Нези, видавший столько славных охот?» Он обратился к начальнику охот, хмурому тучному человеку, вьющиеся волосы, темная кожа и горбатый нос которого выдавали его происхождение от гиксосов. «Неописуемо страшен зверь южных степей. Кожа его непроницаема для копий, сила подобна силе слона», — заговорил Нези с важностью. «Нападает он первый, крушая, давя все, что станет на его пути. В яму его не поймать, грузный зверь неминуемо покалечится. Но если сделать большую охоту и разыскать матку с детенышем, то можно, убив мать, захватить в плен детеныша и доставить его в Кемт». Кабуевта сердито стукнул по подлокотнику кресла. «Семь и семь раз к ногам великого дома моего владыки припадаю я. Тьфу на тебя!» Палец владыки юга ткнул в оторопевшего начальника охот. «Который грешит против их величества! Мы должны доставить им не полуживого малыша, а зверя Нефер-Неферу, наилучшего в цвете сил, внушающего полную меру страха. И нельзя ждать, пока детеныш подрастет у нас в плену. Повеление надо выполнить с быстрой готовностью, тем более, что зверь этот водится далеко от врат юга». Каравановожатый Пихени посоветовал отправить сотни три наиболее отважных воинов без оружия, с веревками и сетями, которые смогут поймать чудовище. Командующий войсками Синофрии недовольно поморщился. Нахмурился и Кабуевта. Тогда караван-вожатый поспешил добавить, что можно и не отправлять воинов, а заставить нубийцев самих поймать зверя. Кабуевта покачал головой, искривив рот презрительной усмешкой. «Времена Менхиперы и Сатипендры давно миновали. Презренные жители страны Нуб уже не согнуты в покорности. Синофри знает, с какими усилиями и хитростями мы сдерживаем вожделение их голодных ртов. Нет, это не годится. Нам придется самим выполнить повеление». «Если вместо воинов пожертвовать рабами», — осторожно вставил Синофри. Задумавшийся Кабуефта оживился. «Клянусь, Маат, ты прав, мудрый начальник войска. Я возьму из тюрем мятежников и беглецов, этих наиболее смелых рабов. Они поймают чудовище». Начальник охоты недоверчиво улыбнулся. «Ты мудр, владыка Юга, но осмелюсь спросить, чем заставишь ты идти рабов на верную смерть от страшного чудовища? Угрозы не помогут. Ты сможешь поставить против смерти только смерть. Какая им будет разница?» «Ты знаешь зверей лучше, чем людей, Нези, поэтому оставь мне людей. Я обещаю им свободу. Те, кто уже шел на смерть ради нее, пойдут еще раз. Вот почему я хочу взять мятежных рабов». «И выполнишь обещание?» — снова спросил Нези. Кабуефта надменно выпятил нижнюю губу. «Владыки Юга не унижаются до лжи перед рабами, но назад они не вернутся. Оставим это. Лучше скажи мне, сколько людей понадобится для того, чтобы схватить зверя, и далек ли путь до мест, где он обитает?» «Нужно 200 людей. Зверь растопчет половину, остальные задавят его кучей и свяжут. Через 2 луны начнется время наводнения. В стране Нуб пойдут дожди, травы степи оживут. Тогда звери пойдут на север за травой, и их можно будет найти у самой реки, в области 6-й ступени. Самое главное, чтобы поймать зверя недалеко от реки, иначе воины не доставят чудовище весом в 7 быков живым. А по реке мы сплавим его в большой клетке до самого города». Начальник Юга соображал, что-то подсчитывая, губы его шевелились. «Хет! Да будет!» — сказал он наконец. 150 рабов достаточно, если люди будут хорошо биться. 100 воинов, 20 охотников и проводников. Ты примешь начальство над всеми, Нези. Приступай к делу безотлагательно. Синофри отберет надежных воинов и мирных негров». Начальник охоты поклонился. Сановники покинули комнату, посмеиваясь над новым поручением Нези. Кабуефта усадил писца и стал диктовать письмо начальнику тюрем обоих городов, расположенных у врат, Неп и Сивене.